Мне было всего 16 лет, когда Франциско поклялся мне в любви и верности. Какие мечты и какая вера наполняют в те лета едва расцветшее сердце! Ты знаешь все, Матерь Божья, ты проникла в мое сердце, и, может быть, в эту минуту видишь, что я не принадлежу моему Франциско так, как тогда, когда он признавался мне в своей горячей любви. Я сдержала все, в чем поклялась. Я люблю его так же горячо и искренне. Но одно, на что я тогда надеялась, не сбылось. Но ты дала мне случай найти моего ребенка. Ты была милостива ко мне, Матерь Божья, и сжалилась над бедную матерью, которая со страданиями искала свое сокровище. Сохрани мне его, сохрани меня для него, и сохрани моего Франциско. Энрика обернулась и взглянула на дверь, которую оставила открытой. На пороге стоял отцо, безмолвный, глубоко тронутый только что произнесенными словами молящиеся женщины. Она подошла к нему и спросила, что ему надо. «Мы немедленно должны приняться за работу», — сказал он, — «чтобы сделать для вас скрытое и безопасное убежище. Я все передумал и убедился, что нам не следует бежать, а что лучше вырыть здесь, в земле, большую яму, чтобы вы в случае опасности могли в ней укрыться». «Но подумайте, отцо, сколько это будет стоить трудов, и как мало времени нам остается. Ведь через несколько дней нас могут найти сыщики, разосланные Жозе. Предоставьте мне об этом позаботиться, Энрико. Если вы хотите немного помочь мне, я буду вам очень благодарен. Но мы сейчас же должны приняться за дело. Ваша хижина останется нетронутой. Я под нею вырую яму, которая будет так ловко скрыта, что вас никто не найдет. Вы знаете, что мы, цыгане, знаем толк в таких земляных работах, поэтому живо за работу». «Вы добрая душа, отцо», — сказала Энрика, — «и с каждым годом я начинаю все более и более любить и ценить вас. Вы мне, бедной, покинутой женщине, настоящий друг. Если бы не вы, мне опять пришлось бы бежать без цели с моим ребенком и старухой Непардо. О, Боже, когда найду я в жизни покой? Когда найду я, наконец, пристанище, где буду недоступна моим врагам? Позвольте мне о вас заботиться. Вы в хижине будете вне всякой опасности». Отцо начал копать землю лопатой, которую старик Мартинес употреблял для своих работ. Несмотря на боль, которую он чувствовал в ноге, он копал без устали, и Энрика помогала ему, насколько позволяли ей силы. До наступления ночи они уже вырыли яму, в которой могли укрыться в случае надобности, но отцо сделал ее еще больше. Отдохнув немного, он продолжал рыть, а на другой день была готова яма, которая была достаточно велика и глубока. Потом он вынес из хижины землю и начал делать крышу из молодых стволов, прикрепил ее над ямой и покрыл землею и сухими листьями. На третий день его работа была готова, за исключением четырехугольного отверстия, через которое нужно было спускаться в яму вдоль косой стены. Но отцо не успокоился, пока не сделал и для этого отверстия крышу, которая была так удачна и так хорошо соединялась со всем остальным, что никто не мог бы догадаться о находившемся под ней подземелье. Тогда он с удовольствием посмотрел на свою работу и попробовал спуститься в яму. За ним последовала Энрика с дочерью, и отцо убедился, что ничто не выдавало их присутствия в этом убежище. Сознание безопасности придало им силу и мужество. Но отцо, предчувствуя, что Жозе не заставит себя долго ждать, каждую ночь становился на караул.